все возится с этой женщиной? — рявкнул майор и выругался. — Нет, с ее мужем. У него сломаны два ребра, нос и шейка бедра. — Хорошо еще, что присутствие ребенка ее сдерживало, — вздохнул майор. — Да, — повернулся он к Фиделю. — Так вы завтра женитесь? — Да, — подтвердил Фидель. — В мэрии... — А как выглядит ваша невеста? — Она красивая, — сказал Фидель. — Щеки у нее розовые, гладкие, как хорошо отполированный порфир. Глаза... как две большие черные жемчужины, темно-рыжие волосы, уложенные венком вокруг головы, грудь, словно из белого мрамора, и у нее такой вид, будто она ограждена от всего мира изящной кованой решеткой. — Как образно! — воскликнул майор. По спине у него пробежал приятный холодок. Глава 12. И правда, Ноэми была очень красива. Даже после того, как ее сшиб грузовик. Она упала, голова ее стукнулась о мостовую, зубы щелкнули. Подружка закричала. Машина скорой помощи задержалась, и пришлось отнести Ноэми на носилках в ближайшую больницу. Это оказалось Отель-Дье. По коридору сновали медицинские сестры с ведрами, полными удаленных миндалин и аппендиксов, которые ассистенты хирургов выставляют за двери операционных. Две молоденькие сестры перебрасывались как мечом кислородной подушкой в красную и желтую полоску. Но Эми все еще была хороша. Те же яркие, красиво очерченные губы, те же густые темно-рыжие волосы и прямой носик, но глаза ее были закрыты. Глава 13. «Ну, хватит, — сказал майор. — Скажите ему, пусть приходит немедленно, иначе я ухожу. — Ладно, — ответил Фидель, — постараюсь уговорить его. Надоел он со своими больными? — Никак не могу, — сказал Лоран. — Только что привезли девушку, ее сбил грузовик. — Приходи, — настаивал Фидель. — Пусть кто-нибудь еще ею займется. — Послушай, — сказал Лоран, — не хотелось бы. К тому же она очень красивая. — Ну, знаешь, — рассердился Фидель, — довольно. Ты выдаешь себя с головой. Постарайся, я тебя очень прошу. — Ладно, — ответил Лоран, — но если этот осел Дюваль ее погубит, это будет на твоей совести. — К столу! — закричал майор. Глава 14. И, конечно, операция прошла благополучно. Но только не для Ноэми. Она умерла. И так как в морге не было свободных мест, ее родителям сразу позвонили и попросили забрать тело домой. Ее завернули в простыню, чтобы избавить родных от тягостного зрелища, какое представляет пролом черепа, а волосы вынесли отдельно. Их пришлось отрезать. Очень уж они были длинные. Дохлые рыбы. Глава 1. Дверь вагона, как всегда, не открывалась. На другом конце поезда стоял начальник при фуражке и давил на красную кнопку, нагнетая по трубам сжатый воздух. Помощник тщетно пытался раздвинуть створки двери. Ему было жарко, по лицу, как мухи, ползли серые капли пота. Из-под его пиджака торчал грязный воротник рубашки из твердого, как броня, зефира. Поезд уже трогался, когда начальник вдруг отпустил кнопку. Поезд весело изрыгнул под себя воздух, дверь внезапно открылась, и помощник чуть не упал.